Блюда к праздничному столу. Курица с айвой. На 6 порций. 1 курица, 200 граммов баранины, 200 граммов свинины, 150 граммов айвы, черный перец, соль по вкусу. Курицу вымыть, посолить, поперчить. Айву почистить и измельчить. Свинину и баранину пропустить через мясорубку. Смешать с айвой, посолить. Начинить этим фаршем курицу, положить в пароварку и готовить 3 часа. Подать с овощным салатом. На 6 порций овощного салата 3 помидора, 3 сладких перца, 100 граммов брынзы, 50 граммов оливок без косточек, 1 зубчик чеснока, зелень петрушки и укропа, соль, перец, оливковое масло. Овощи хорошо вымыть, почистить, нарезать небольшими кусочками, добавить порезанную кубиками брынзу, измельченный чеснок, зелень петрушки и укропа, порезанные кружочками оливки, поперчить, посолить, залить оливковым маслом, перемешать.